Второй этаж был не менее мрачным. Несколько окон были либо заколочены досками, либо покрыты толстым слоем пыли, так что едва можно было разглядеть, что происходит внутри. Балкон, сделанный из кованого железа, проржавел и выглядел так, словно давно не видел ни одного живого человека. Пару старых стульев все еще стояли на нем, искривленные временем и погодой, и их спинки казались странным символом ушедших дней, когда здание еще было живым и оживленным. Когда-то, возможно, это место служило гостиницей, магазином или баром, но теперь оно стало живым напоминанием об активной урбанизации и развитии крупных городов. Судя по полученной информации, именно тут скрывался Дуфер со своими подельниками. Их было двое. Личности также были установлены обычные мигранты из Мексики, которые вошли в долю в довольно выгодном деле. Собственно, в Мексику, судя по всему, они и хотели свалить, пережидая облавы вот в этом местечке. Как ни странно, но случилось это во многом из-за отсутствия публичной активности Хоумлендера. При нем Нью-Йорк стал поистине финансовой столицей страны. Банкиры хранили основные средства именно здесь, так как под присмотром ВАУД число реальных ограблений снизилось до исторического минимума. Для роликов, конечно же, ограбления снимались, но, как и многое, это были всего лишь хорошо отрепетированные сценки, не имеющие к реальности никакого отношения. Согласованные с руководством, никаких финансовых потерь банкиры не несли. Ну а уж реально ограбить город, находящийся под протекторатом семерки и неуязвимого супермена, отваживались действительно единицы, которые им быстро ликвидировались. То, что произошло при участии бывшего супера из команды «Фантастика», было нонсенсом, заминаемым всеми средствами, а также костью, брошенной правительству, которое после инцидента с вице-президентом могло заняться и на самом деле занялось вопросом бесконтрольности суперов. Понятно, что свалить из страны пародии на существо никто бы не позволил. Вопрос был в том, кто именно его поднял. И нашей группе выпала такая честь. Я, как и остальные, даже прикид по этому поводу сменил, надев стандартный тактический комплект, который заботливо выдала ЦРУ. План был следующий. Глава 35. Правосудие – это путь к гармонии, а месть – попытка облегчить свою боль. Бэтмен. Начало. План был прост, в лучших традициях спецназа. Впрочем, кому как не ММ знать, как действуют в таких ситуациях. Тем более я, что схема здания у нас была, хоть и старая, а снайперы на крышах подтвердили, что Дуфер вместе с двумя подельниками находится в здании. Врубаем ультразвук, затем разбиваем окна и пускаем дымовые шашки с особой начинкой. У меня и Кимика были специальные наушники, чтобы самим не оглохнуть. Также у всех присутствовали респираторы. Спустя 30 секунд, когда газ должен подействовать, вламываемся с двух сторон под светошумовые. В идеале, войдем, упакуем спящих уебков и дело в шляпе. На подстраховке группа доставки, за пару кварталов до нас, они должны были задержать полицию, если те оперативно отреагируют на вызов. Ну и следили, чтобы не сунулись гражданские. На всякий случай с собой мы еще взяли стволы со снотворным, те самые дилдосы от француза и обычные винтовки. Но если возникнут осложнения и черепашка не заснет, отступаем и сваливаем, не геройствуя. Хороший план, надежный, надеюсь, не как швейцарские часы. «Пошли, пошли, пошли!» — крикнул в рацию ММ так, что я едва не подпрыгнул. Наушники были действительно хорошими, и кроме микрофона и своего дыхания я практически ничего не слышал. Когда наш фургончик, скрипя тормозами, резво остановился возле входа в здание, уже экипированные мы быстро вылетели из автомобиля двумя группами. Кимика и ММ двинулись к черному ходу. Француз остался врубать музыку и контролировать окна. Я с Бучером двинулся к парадной двери, держа в руках тяжелую металлическую болванку штурмового тарана. Впрочем, для меня сейчас не слишком и тяжелую на самом деле. Следующим в окна влетели несколько дымовых гранат, начиненных ядреной смесью юного химика. Через 30 секунд туда же полетели светошумовые гранаты, наверняка создавая веселую светомузыку, которую я не особенно и слышал. ЦРУ. После удара в дверь тараном, который вынес с корнем дверной замок, мы с мясником забежали в здание, быстро осматривая все углы темного помещения лучами подствольных фонарей. Кирпичные стены, грязь. В центре комнаты располагались пара старых, но еще крепких столов, заваленных деньгами, оружием и товарами, которые нельзя было купить в обычных магазинах. На одном из них стояли аккуратно уложенные пачки банкнот, каждая из которых была перевязана либо резинкой, либо специальной лентой. Деньги громоздились в беспорядке, свидетельствуя о масштабе кражи, в которой не особо-то и писалось в СМИ. Рядом с деньгами валялось оружие, пистолеты, пара дробовиков, зачем-то взятые мачете, а также боеприпасы, аккуратно рассортированные по ящикам. В другом углу стоял стол, покрытый посудой и едой, наполовину съеденной, будто кто-то недавно перекусывал в спешке. Чуть дальше валялись несколько зип-пакетов с белым порошком, которые небрежно лежали среди грязных тарелок и стаканов. На полу валялись шприцы, ампулы, обертки от еды и даже деньги, втоптанные в грязь. Хаос из наркотиков и еды смешался, превращая это место в странную смесь притона и склада. По углам комнаты лежали пластиковые мешки, доверху наполненные неизвестными товарами. Все это казалось ненужным хламом, которым пренебрегли, сосредоточившись на более важных делах. В полумраке мерцал тусклый свет от настольной лампы. Ее лучи отражали распыленную в воздухе взвесь. Где-то с левой стороны был дверной проем, ведущий во второе помещение. Всего, согласно плану, их было четыре. В первое вошли мы, во второе ММ и Кимика, ну а третье и четвертое проверяли согласно очередности. Чисто. В рацию просигналил ММ. Один пиздюк готов, ответил ему Бучер, подсвечивая валяющегося на полу полураздетого латиноса, который лежал прямо возле окна. Видимо, пытался либо убежать, либо подышать свежим воздухом. Но ни то, ни другое ему не удалось. Рядом валялся пистолет, который я, разумеется, отбросил подальше, сразу запаковывая потерявшего сознание грабителя в наручники. И руки, и ноги, для верности. На улице чисто, отрапортовал француз. «Давай дальше», донесся из рации голос Бучера и затем, обращаясь, видимо, к Марвину. «Мы в центральное, осторожно, флешка». Затем встал возле прикрытой двери в помещение, доставая светошумовую, М84, в простонародье называемую флешкой. Я, закончив с парнем, поспешил к нему, после чего Бучер, отжав чеку, закинул в щель гранату. ЦРУ, мордой в пол, выбив дверь, мы ворвались в следующее помещение. Оно было намного больше первого, и заполнено летающим в воздухе было порошком. Видимо, граната угодила в место рядом с очередной наркотой. Я шел впереди, и, услышав негромкий хлопок, понял, что в меня попали только по сильному удару в грудь. В углу зала, очумело мотая головой, размахивал пушкой еще один полуголый мексиканец-здоровяк. Его голые торсы и руки были покрыты белым порошком, а на башке красовался белый противогаз, раскрашенный в красные полоски. Из груди у него уже торчало несколько дротиков. Мясник среагировал раньше, чем я. Ну, он и должен был проверять левый сектор, только вот это абсолютно не помешало уроду выпуститься в меня пулю. Порошок что ли так подействовал, что он не заснул? Неважно, патроны у него уже закончились. Быстро сблизившись, я вложился в спартанский удар ногой, который унес искателя приключений в стену, выбив из того сознание вместе с пушкой. Все-таки это оружие ваут полное дерьмо, но использовать огнестрел можно было в крайнем случае. Правительство хотело сделать из этого дела показательное, и все были нужны живыми. Один из основных аргументов в использовании суперов была предполагаемая нелетальность. Типа у сверхсильных ряженых мутантов была возможность захватить противника живьем и без потерь. Очень смешно, если вспомнить да любой результат их деятельности. Еще одного взяли, доложил Бучер, заковывая вяло дергающегося засранца в наручники. «У вас как? Нашли Дуфера?» – коротко ответил ММ. «Он в отключке. Все чисто. Французик, отрубай вопилку, вызывай носильщиков». «Понял, дает», – сказал тот явно радостно. «Ну действительно, по сути, его задумка сработала, так что можно его было поздравить. Ну и заебись», – с чувством выругался Бучер, пиная все еще не хотевшие отрубаться тело. «Ты как?» «Да в норме, вроде», наскоро ощупал тело под броником. Пуля застряла в нем, так что лишних, не предусмотренных природой отверстий не образовалось. «Пошли посмотрим на страшилу». Не знаю уж, действительно благодаря ММ, или просто так совпало, но в кои-то веки, задание прошло без лишней херни. «Маскировка уровень стена», хохотнул Бучер искаженным респиратором голосом. «Ультразвук французик вырубил, так что наушники я снял. Вот респираторы пока что было снимать опасненько. Возможно, не для меня, но кто знает, что наш химик-любитель туда намешал». По поводу Дуфера, тот действительно как-то органично смешался с кирпичной стеной. Если не приглядываться, одни штаны были видны. Огромное тело, покрытое белой сеточкой, было прислонено к ней, закованная в специальные усиленные для суперов наручники. Вблизи тот казался еще страшнее, чем на фото. Толстый, похожий на черепаший, панцирь делал его лицо похожим на пародию черепашки-ниндзя. Только судя по поступкам, тот походил скорее на сплинтера. А че они все голые тут ходили? Задал я не вполне очевидный вопрос. Что мексиканцы, что сам мутант почему-то щеголяли голым торсом. Может, узнали, что французик к ним едет, вот и подготовились, пошутил Бучер. А вообще, жарко же как в пекле. У меня вся жопа мокрая в этой форме. Так сними штанишки, проветрись, предложил также подошедший к нам француз, который услышал подколку мясника. Пока что мы в противогазах. Это верно, розами там и не пахнет, усмехнулся под маской Бучер. Но только не в твоем присутствии. Ну что, пойдем, проговорил я, на самом деле не особо чувствуя жару. В форме, конечно, было не очень удобно, но не настолько. Интересно, это я такой мерзляк, или организм решил адаптироваться еще и к температуре? Я на самом деле бы взял парочку тако по дороге. Желудок и вправду уже начинал переваривать сам себя. Гейнера особо надолго не хватило. А я бы не отказался от парочки этих пачек, произнес Серж, показывая на еще несколько мешков с баксами. Я бы, на самом деле, тоже, согласился мясник, взглянув в мою сторону. Но это же противозаконно, и мы никогда такого не сделаем, верно, парни? Действительно, это решило бы многие проблемы. Вот только породило бы еще большие. В таком деле камеры будут просматривать капитально. Простым отключением тут не обойдешься. Посмотрели, слюни подобрали и погнали, произнес ММ. Ехать долго, а не хочу расстраивать Моник. Дальше мы дождались второй группы ЦРУ, которая должна была транспортировать преступников прямиком в тюрьму, и третьей, смешанной с полицией, которая перепишет все банкноты и собирать улики. Пока что переоделись в фургоне в цивильную одежду, пришлось еще подождать, пока сперва это сделает Кимика, ну и после того, как формальности были улажены, погнали обратно. Мы ехали в Нью-Йорк. Бронированный спецгрузовик, похожий на инкассаторский, обогнав нас на остановке, также уже уехал далеко вперед. Там были агенты, которые перевозили Дуфера. Тюрьма, насколько я понял, находилась где-то на острове Рейкера, что тоже в Нью-Йорке. Так себе на самом деле логика, держать задержанных суперов близко от города-миллионника. С другой стороны, там в целом раньше и так крупная тюрьма была. Сейчас ее, правда, на две части разделили. Слушай, как в тебя столько влезает, пораженно произнес ММ, когда я закидывал в себя 6-4-фунтовый с сыром. Так и по дороге не оказалось, но в бургерную мы все же заехали, где я попросил ребят купить мне 6 больших чизбургеров. Даже Кимика столько не ест, извини, Кимика, посмотрела на него девушка, невозмутимо продолжая тянуть клубничный шейк. Я же говорил, что много ем, пожал я плечами, занимаюсь. Для мышц нужно много строительного материала. Судя по материалу, ты решил из себя чизбургер сделать, произнес Бучер. Вот куда у тебя все бабки уходят. А ты кофейный аппарат, заметил я, дожевывая булку, запивая все это молочным коктейлем. Или пивной бочонок. Ну я хотя бы молочко не пью, как некоторые. Молоко – это для младенцев, а когда вырастаешь, нужно пить пиво, многозначительно хлебнул тот пшеничного смузи. И вообще, группа Альфа. Прервал его слова вдруг ожившая рация. Цель очнулась. Повторяю, цель. На этом встревоженный голос срушника оборвался, вместе с шипением рации. Ребята, что у вас там, прием. Схватился за рацию ММ, безуспешно зажимая кнопку передатчика. Прием. Пизда у них там, прием, спародировал Марвина Бучер, одним глотком допивая пиво. Хер он уже что тебе ответит, блять. До хруста сжал рацию тот, что будем делать. С водительского кресла обернулся к здоровяку Серж. За ними едем, и все взгляды скрестились на ММ, который как командир должен был принять решение. По идее, то, что они как-то проебали Дуфера, это уж точно не наш косяк. То же самое снотворное у них было, как и другие препараты. Хрен знает, что у них там произошло. Должны были просто тихо и мирно довести мудака до тюрьмы и все. Мы его уже упаковали. Но это по идее. Если тот свалит и как-то пострадают гражданские, по шапке огрести могли все. Особенно если кто-то узнает, что мы знали и проигнорировали сигнал. Думаю, в голове у ММ крутились примерно те же самые раздумья. Слюп, в наступившей тишине раздался шум от коктейльной трубочки. Тот самый звук, когда на донышке осталось всего чуть-чуть, и кто-то пытается добрать все оставшиеся. Смутилась Кимика, отставляя в сторону второй стаканчик молочного коктейля. «Едем за ними», — мрачно произнес ММ. «Поднажмем, они не должны были далеко отъехать. А я, сука, только подумал, что без пиздеца обойдется», — в противовес своим словам ухмыльнулся Бучер. На оживленной магистрали внезапно раздался резкий визг тормозов, когда груженная машина, двигаясь на высокой скорости, попыталась резко свернуть, уходя от столкновения. Но этого оказалось недостаточно. Громкий грохот от удара металла о металл разорвал воздух, и тяжелый бронированный фургон, врезавшись в две легковые машины, перевернулся на бок. Автомобили, задетые тяжелой машиной, разлетелись в стороны, а по асфальту посыпались искры и обломки стекла. Толпа водителей и пассажиров, выскакивающих из своих машин, замерла на месте, когда из перевернутого фургона раздался низкий гул, похожий на сотрясение земли. Дверь машины со скрежетом отошла в сторону, как будто ее выдавили изнутри. Из дыма и клубов пыли на дорогу выбралась массивная фигура, уродливый мутант. Его тело выглядело так, словно было скрещено с черепашьим. Кожа красного цвета, покрытая белой сеткой, огромные руки и ноги были покрыты чем-то красным. Толпа людей, сбежавшихся к месту аварии, замерла, наблюдая за его выходом. Он помотал головой, поднявшись на ноги, медленно осмотрелся, словно прикидывая, что делать дальше, а затем, тяжело топая массивным весом, поспешил к ближайшей лесополосе. Через несколько минут, врубив спецсигнал и объезжая столпившиеся машины по обочине, к месту аварии подъехал еще один фургон, из которого высыпали люди в масках с автоматами, быстро оцепив бронированную машину. «Живые есть?» – спросил ММ, когда мы с Бучером осторожно заглянули за искореженную дверь, подсвечивая себе подствольными фонариками. «Нет», — коротко ответил мясник, всматриваясь в довольно четкие следы, которые вели в сторону леса. «Уверен», — недоверчиво произнес ММ. «Сам, блядь, посмотри», — огрызнулся Бучер. И в целом его можно было понять. Водитель погиб практически сразу после удара. Его раскроенную голову было видно и так, как молчаливый укор техники безопасности. «Бронированная тачка не спасет, если ты не в ремне. Только удар еще сильнее будет. Некоторые внутри, кстати, все же были пристегнуты и остались на своих местах, тела были зафиксированы ремнями, но из-за силы удара головы некоторых бойцов были неестественно откинуты назад, а шеи, возможно, сломаны. Только вот это были не последствия аварии. Здесь явно постарался один наш знакомый. Лица мужчин застыли в напряжении, на некоторых из них виднелись следы страха или боли, замершие в последних мгновениях жизни. Шлемы наполовину сползли с голов, а из-под них выглядывали окровавленные волосы, на лицах – темные следы чудовищных ударов. У многих были неестественно вывернуты конечности. Некоторые сиденья были сорваны с креплений, вмятины в металле указывали на силу ударов прочного монстра. Да, это не несчастный Грандхаук. Дуфер абсолютно не сдерживался в своих действиях. Один из бойцов, сорвавшись с сиденья, оказался в беспорядочной куче на полу. Его тело было неестественно скручено, а на бронежилете виднелись глубокие царапины и следы от металла. Его голова раскололась пополам от удара, и на полу неприятной жижей растеклись остатки мозгов. Тела все еще были в полном снаряжении. Бронежилеты, набитые карманами боеприпасов, ремни с гранатами и другими элементами экипировки, которая им не помогла. Автоматы висели на плечах или погнутые валялись на полу. Куча стреляных гильз валялась на полу, между сиденьями и искореженным металлом. По полу фургона тянулись темные, запекшиеся лужи крови, превращаясь на выходе в отпечатки огромных ног. Радиостанция все еще хрипела в углу, издавая звуки, которые больше никто не услышит, а кислый запах масла, крови и пыли висел в воздухе, дополняя жуткую атмосферу внутри. Фургон, некогда защищенное убежище для бойцов ЦРУ, теперь стал их персональным бронированным гробом. «Пиздец», также коротко произнес ММ, играя желваками после того, как сам посмотрел на учиненную внутри резню. «Как, сука, в Кабул вернулся? И что делать будем?» — спросил я у Бучера, который смотрел на кровавые следы, уходящие в лес. «Хули ты меня то спрашиваешь?» — ответил тот. «Мой ответ ты и так знаешь. Вот у командира спроси, он, кажется, куда-то опаздывал». «Завали, Бучер», — огрызнулся ММ, затем повернулся ко мне и Сержу. «План изменился. Гасим уебка». Глава 36. Соблюдай акт воздержания против звуков. «Что? Заткнись. Сверхъестественное». Серый фургон быстро двигался по длинному мосту, ведущему в Нью-Йорк, Его металлический корпус тускло отражал тусклый свет предзакатного неба. Тонированные окна были покрыты тонким слоем пыли и грязи, словно давно не мытые, и это делало фургон еще более невзрачным и неприметным на фоне бурлящего городского пейзажа. Он был с виду старым, с царапинами на боках и одной вмятиной будто бы изнутри. Следы долгой поездки. Такие машины часто остаются незамеченными в потоке транспорта. Шины мерно катились по асфальту, издавая глухой шум, смешивающийся с гулом автомобилей и далекими звуками города, который все ближе вырастал впереди. Водитель, коротко стриженный мужчина, иногда придавливал газ, ускоряя машину, чтобы обогнать других участников потока. Только скорость обгона выдавала, что под капотом машины стоит мощный, несвойственный этой модели движок. Нью-Йорк постепенно приближался, величественные небоскребы, окутанные легкой дымкой, казались громадными тенями, вырастающими из земли. Город встречал фургон своей суетой и ритмом, но эта серая машина, со своим потертым и безликим видом, словно была создана для того, чтобы оставаться частью этой толпы, незаметной и тихой, пока сквозь нее проносится хаос мегаполиса. Внутри фургона царила непривычная, напряженная тишина, а лица сидящих внутри были далеки от радостных, очень далеки. Только на одном из присутствующих так и осталась маска в виде черепа, не давая разглядеть его лицо. Впрочем, под ней улыбки также не было. «Куда едем?» — нарушил тишину голос Сержа. «Меня в офис», — после недолгой паузы ответил ММ. «Остальные можете идти, рапорт я составлю». И кабина фургона вновь погрузилась в тишину. «Мы так и будем, блять, молчать», — внезапно высказался Бучер, который до этого тихо глушил пиво. «Че, обосрались разок и теперь все, кладем хуи на вешалку», — повернулась к нему Кимика. «Ой, ну, блять, ты поняла же», — поморщился мясник. «Мы не просто обосрались, монами», — произнес француз. «Это просто. Надо сказать, что несмотря на мрачную решимость, ММ без плана никуда не полез. Открыв карту, стало ясно, что лес достаточно большой, а до ближайшего населенного пункта топать и топать. Ближайшее людное место должно быть за несколько миль, возле горы. Как минимум выследить его мы сможем». Он быстро связался с Грейс, описав всю ситуацию. В это же время приехала патрульная служба местного управления шерифов и скорая. Кто-то из собравшейся очереди машин уже успел их вызвать. Как и заснять все происходящее, потому что Миллари уже была в курсе и, судя по виду, ММ очень не рада. Не знаю уж, что сказал ей ММ, но отмашка на поимку или ликвидацию мутанта была дана, и мы собрали амуницию, споро двинув в лесок. Следы здоровяк оставлял такие, что можно было особо не вглядываться. Бежали быстрым темпом. На меня и на Кимика, как на самых выносливых лошадок, навесили всякого барахла, чтобы разгрузить остальных. План был в общем-то простой, похожий на тот, что мы использовали. Звуковая пушка, гранаты с оставшимся снотворным, портативные шприцы, наручники. Ну а если усыпить мудака не удастся, Кимика несла на себе клон советского РПГ, ПСРЛ-1, с несколькими зарядами. Я нес быстро снятый с фургона французом мощный динамик, транслирующий ультразвук и аккум к нему. У каждого было по паре гранат, винтовки и пистолеты. Если уж и это не поможет, всегда был шанс просто убежать. «Ну, блять, наконец, тяжело дыша», — произнес Бучер, когда мы выбежали из леса и, наконец, увидели цель. «Стой, сука!» Заросший красной херней мутант, пока мы собирались, уже успел преодолеть лес, явно двигаясь к небольшой деревеньке возле горы. До нее осталось всего пара миль по скалистой равнине, но это расстояние ему давать никто не собирался. «Француз, ауи, сейчас!» — подбежал ко мне Серж, снимая с моей спины аккум и динамик. «Заткните ушки, я...» А дальше я не расслышал, потому как быстро накинул обратно наушники, отсекающие посторонние шумы, и дальнейшие слова француза превратились в неразборчивое тихое бульканье. Кимика повторила вслед за мной. «Ну а остальные сделали это, чтобы оставаться с нами на одной волне. Так-то могли и не надевать. Не знаю уж, как у Ваут, но срушная поделка была немного слышима и обычным людям. Просто этот писк никак не сказывался на состоянии, просто немного раздражал. А вот Дуферу так не повезло. Он как-то резко прекратил бежать, схватившись за наросты на голове, мотая ей во все стороны, и упал на колени. «Давай гранаты», — по внутренней связи произнес ММ, надевая респиратор. Но я в принципе уже открывал сумку с дымовыми шашками, которых осталось только три. Все они пошли в ход, образовав возле краснокожего кольцо полупрозрачного дыма. «Готов», — удовлетворенно произнес Бучер. «Берем падлу». Действительно, Дуфер недолго сопротивлялся действию газа, спустя несколько секунд тяжело завалившись на землю. «После этого мы начали потихоньку приближаться, а я уже стал доставать наручники, но тут произошло то, что весело двинуло по пизде все наши планы». «Что за?» — первым заметил быстро приближающуюся точку на небе Бучер. «Это твердыня», — паникующе воскликнул француз, всматриваясь в оптический прицел гранатомета. «Бум!» — тяжело вздрогнула земля, когда рядом с мутантом с небес приземлился одетый в красно-синий наряд супермен здешнего мира. Приземление Хаумлендера было по-настоящему устрашающим и театральным. Вначале он спускался с небес медленно, словно давая всем возможность ощутить его могущество. Его бело-красный плащ развивался за спиной, как знамя победителя, а голубые глаза с легким интересом скользили по нашим лицам. Затем он ускорился и приземлился между нами и заснувшим Дуфером. Он не заботился о том, чтобы замедлить свое падение с грацией, как мог бы сделать оригинальный Супермен. Вместо этого Хаумлендер врезался в землю с глухим ударом, отчего скалистая поверхность вокруг него треснула, создавая маленький кратер под его ногами. Вокруг поднялся легкий ветер, вызванный его скоростью, развивая остатки сонного газа. Одна из дымовых шашек ударилась о камень и отлетела прямо к его ногам, продолжая тихо чадить остатками смеси. Усмехаясь, что-то сказал блондин, небрежно откидывая гранату в сторону ногой. Ну и дальше стал что-то пиздеть, улыбаясь и театрально жестикулируя руками в красных перчатках, показывая на мутанта. Интересно, он в курсе, что мы его не слышим? Надо бы хоть наушники снять. Самому неуязвимому звук вообще никак внешне не вредил. Словно в ответ на мои мысли, нахмурился Хаумлендер, вздохнул, затем посмотрел в сторону француза загоревшимися красным глазами. Нет, даже сквозь наушники почувствовал я вопль ММ, когда лазерный луч устремился в сторону нашего технического гения. Фью-ю, в ответ по твердыне полетела противотанковая граната, от которой тот просто отошел в сторону, пропуская реактивный заряд, дальше устремившийся в сторону гор. «Да ебаный ты нахуй!» — услышал я голос Бучера, сорвав наушники. Серж оказался в порядке, и теперь бледный уставился на вновь зажегшего фонарики супера. На первый раз лазер Хаумлендера просто разорвал в клочья стоящий рядом с французом динамик. «Не смей, у нас договор, блять». «Ах, да, договор», — погасил свои глазки твердыня, улыбнувшись, как ни в чем не бывало. «Теперь, когда меня слышно, скажу вкратце, раз вы облажались, этого уродца я забираю с собой». «Да хуй там плавал, ТС, это не обсуждается, Уильям», — с улыбкой покачал головой Хаумлендер. «Но ты можешь попытаться, конечно, меня задержать. Давай, ты же хочешь спустить курок». «А да, я, блять, очень, мясник», — обеспокоенно проговорил ММ. «Хорошо», — сквозь зубы проговорил Бучер, до хруста суставов сжимая бесполезную сейчас винтовку. «Ну и чудно», — еще раз улыбнулся блондин, брезгливо поднимая за ногу уже начинающего вяло шевелить руками Дуфера. «А сейчас, мне пора, но ты не переживай, еще увидимся». Напоследок мазнул он взглядом по нашей компании, как мне показалось, задержавшись на мне чуть дольше. Затем со скоростью хорошего истребителя взмыл в воздух, устремляясь в сторону Нью-Йорка. «Пиздец», — отмерев, произнес француз на чистом русском, со злостью бросая ствол гранатомета на землю. «Ага, полный пиздец», — подтвердил я, провожая взглядом быстро отдалявшуюся точку на небе. «Что-то мне подсказывало, что ничем хорошим эта история не закончится». «Пидец», — продолжил француз свою экспрессивную речь, — «гребаный твердыня мог убить нас в любой момент». «Но не убил же», — хмыкнул Бучер. «Ищи позитив, песик пока что на привязи. Только вот чует моя жопа, что ненадолго». «Все, начинаем разработку друзей бегуна», — произнес ММ. «Если они объединятся со звездочкой Имеев, то, может, продержатся против твердыни секундой больше», — не выдержал уже я. «Без обид, Марвин, но я не особо верю, что если собрать всю семерку, они составят ему достойную конкуренцию. Знаешь, я хотя бы что-то предлагаю», — все-таки обиделся здоровяк. «И мы этого не знаем. У страха глаза велики. Если собрать еще больше суперов, Хаумлендер может просто не захотеть с ними связываться. Тем более, своими действиями он дал ясно понять, что некоторые рамки у него есть, пусть и психологические. Нужно создать условия, чтобы он постоянно держался в этих рамках. В исправительном центре похожая работа. Что-то не помню я у тебя в центре неуязвимых мутантов, вяло проворчал Бучер. Или я просто тебя плохо знаю. Суперы, это просто люди, не согласился ММ, и психологически не слишком отличаются. Ауи, я тоже так считаю, поддержал Марвина француз. Взять хотя бы Энни, или Кимика, или Алекса. Ой, последний вообще русский, так что не считается, отмахнулся Бучер и, заметив мой молчаливый жест, произнес. А этим пальчиком у себя в жопе поковыряйся. Предпочитаю в пизде твоей мамаши, усмехнулся я, сделал пальцем вращательное движение. Только сейчас такая поросль, что и с суперсилами не пробраться. Это потому что у тебя суперсилы только пиздюли огребать, нашелся тот, что ответить, под смешки ребят. Спроси ее, она сострижет. Может, хоть парик себе сделаешь нормальный. С улыбкой показала телефон Кимика, где было написано что-то вроде «тебе пойдет парик». Окей, спрошу, рассмеялся я вместе с остальными, вываливая скопившееся за день напряжение. Отвечать уже не стал, так как в эту игру можно было играть вечно, а на уме совсем уж жесть вертелась. В общем, если других предложений нет, послезавтра займемся дружками ракеты, подытожил ММ, когда все отсмеялись. Там, посмотрим, может быть еще с ребятами что-то придумаем. Да, посмотрим, отозвался Бучер, выразительно посмотрев на меня, и я понял, на что он намекал. Нужно срочно что-то делать с бабками, а, точнее, с Викторией. Раз Хаумлендер начал действовать, оттягивать нашу встречу уже просто опасно. Глава 37. Играешь с огнем, будь готов сгореть. Криминальное чтиво. Экстренный репортаж. Хаумлендер задержал суперзлодея, ограбившего банк в центре Нью-Йорка. Сегодня вечером трасса 60 стала местом драматического столкновения, когда суперзлодей Дуфер устроил массовое ДТП на одной из самых оживленных магистралей. Этот инцидент произошел спустя неделю после того, как Дуфер, обладающий сверхспособностями, ограбил банк в центре Нью-Йорка, скрывшись с крупной суммой денег и оставив за собой разрушение и панику, скрывшись от правоохранительных органов. Сегодня он вновь попытался скрыться с награбленным, что привело к массовым авариям и пробке на десятки километров. Около 6 часов вечера автомобилисты, оказавшиеся на трассе, столкнулись с хаосом. Дуфер, чья прочная кожа и сверхсила делали его практически неуязвимым, переворачивал машины, создавая цепную реакцию ДТП. Водители, спасаясь от разрушений, бросали свои автомобили, что только усугубляло обстановку на дороге. Суперзлодей использовал хаос как прикрытие, пытаясь сбежать в лес недалеко от трассы. Однако Хаумлендер, лидер семерки и один из самых могущественных супергероев современности, не мог позволить преступнику уйти. Получив информацию о происходящем, он немедленно прибыл на место и вступил в погоню за Дуфером. Охота переместилась в густой лесной массив, где Дуфер надеялся укрыться от правосудия. Но Хаумлендер, обладая невероятной скоростью и способностью к полету, быстро обнаружил злодея среди деревьев. Дуфер попытался атаковать, используя свою силу, однако Хаумлендер, не давая ни шанса на сопротивление, с легкостью избежал его выпадов и одним сокрушительным ударом поверг злодея в нокаут. Очевидцы, следившие за погоней с трассы, описывают сцену как молниеносное и яростное сражение, завершившееся так быстро, что многие даже не поняли, что произошло. Хаумлендер без труда обезвредил Дуфера, удерживая его до прибытия полиции. Он появился вовремя, как всегда, говорит Валерий Маккап, очевидица происшествия. Это было что-то невероятное. Хаумлендер – настоящий герой. Никто больше не мог бы остановить его так быстро. После ареста опасного преступника, Хаумлендер ненадолго задержался на месте событий, чтобы обратиться к пострадавшим от происшествия и помочь тем, кому могла понадобиться помощь супергероя. С улыбкой на лице он заверил всех, что опасность миновала, и поблагодарил людей за поддержку. Эти месяцы, после того как я полюбил не ту женщину, были трудными, но кризис сулит перемены, и я вернулся благодаря вам, благодаря каждому гражданину, мы справляемся с такими угрозами. Америка в безопасности, и так будет всегда, пока мы вместе. Я рад снова представить вам настоящего себя, произнес супергерой, сделав сенсационное патриотическое заявление. Злодей был передан в руки правоохранительных органов Нью-Йорка и отправлен в специальное учреждение для содержания суперпреступников. На трассе и в лесу продолжаются работы по устранению последствий аварии и ликвидации угроз, вызванных происшествием. Vaucht International выразила благодарность Хаумлендеру за оперативное вмешательство и предотвращение дальнейших разрушений. По словам представителя компании, Хоумлендер снова доказал, что является защитником, на которого можно положиться, когда на карту поставлены жизни мирных граждан. На данный момент движение по трассе частично восстановлено. Город снова в безопасности благодаря Хоумлендеру. Первое появление супергероя на публике после. Премьера нового фильма «Рассвет семерки» выйдет раньше официальных заявлений. Хоумлендер – жертва трагической любви. Блять, откинулся я на спинку кресла, отстранившись от ноута, который пестрел заголовками о подвиге настоящего патриота. Как я и думал, перформансом Хоумлендера была попытка восстановить порушенную репутацию. И она, на самом деле, была действительно чертовски успешной. Тем более, что как ЦРУ, так и ВАУТ подчистила все, что могло свидетельствовать о том, что мы вообще в этом участвовали. Видосы с нашими закрытыми масками, фейсами и фотками на фоне перевернутой машины оперативно удалялись, или выставлялись сделанными после прибытия Хоумлендера. Очевидцы для репортажей выбирались правильные. Только одна редакция опубликовала короткое анонимное интервью с мужиком, под псевдонимом Роберт К., который более-менее правдиво рассказал о том, что Хоумлендер прибыл к месту происшествия уже после отряда спецназа и полиции. Только вот беда, через несколько минут страничка с интервью уже была недоступна. Халявит, могли просто напустить волну ботов, которые бы похоронили это дело в волне дерьма и куче фантастических версий, как это у нас обычно делали. Так вопросов меньше. Впрочем, я не просто, чтобы новости посмотреть, залез в ноут. Узнать почтовый адрес Виктории было не слишком сложно. Рабочий и так висел на сайте новосозданного отдела. Однако, писать туда, очевидно, было плохой идеей. А вот личный адрес было найти гораздо сложнее. Помимо разных новостных статей, соцсетей, которыми явно занимались профессиональные пиарщики, выпуская по посту раз в 3 часа, информации о Ньюман особо не было. Но с этим мне несколько дней назад помог Хьюи. Сам того не зная, конечно, я просто попросил воспользоваться его ноутом на пару минут, а там уже быстрый серфинг по открытой во вкладке браузера почте помог обзавестись личным контактом конгрессвумен. Так что почта у меня была. Осталось только составить письмо и приложить пару фоток, не особо содержательных, мало ли кто имеет доступ к ее почте, но вполне намекающих на серьезность моих намерений и наличие компромата. За пару часов составив более-менее нормальный текст, я отправил его суперши с левого ящика с предложением встретиться и обсудить все лично. И был на самом деле очень удивлен, когда получил ответ всего через пару минут, с кратким сообщением в 2 буквы ОК, когда, на это сообщение скинул геолокацию и время, на которые мне вообще ничего не ответили. Как-то не так я себе представлял начало разговора, но и похер. Главное, что получило и придет. В принципе, поведение для жертвы шантажа не самое адекватное, но для очень мощного мутанта довольно типичное. В отличие от обычных людей, страх встретиться в реальности с шантажистом, порыв поиска помощи, для Ньюман оборачивался другой стороной. Она вполне могла решить разобраться со мной самостоятельно. Осталось только грамотно шантажировать опасную мутантку и не умереть в процессе. Место для встречи я выбрал в неприметном уголке парка, одна из старых, чуть облезлых лавочек, слегка в тени деревьев. Точка, которая не привлекала внимания, но и не была изолированной настолько, чтобы вызвать подозрения. Центральный парк, конечно, не отличался густыми зарослями, где можно спрятаться, но этот небольшой участок подходил идеально. Вдали от шумных аллей и любопытных глаз, но все же в пределах шаговой доступности от людных дорожек, если вдруг понадобится быстро сваливать, и я смогу это сделать. К назначенному времени она была там, даже чуть раньше. Я заметил ее выбегающие из-за угла дорожки. Со стороны Виктория Ньюман выглядела как обычная спортивная девушка, которая решила с утра пробежаться по парку под какой-то модный рингтон и сделать пару селфи для подписчиков. Ее стройная фигура легко выделялась среди прохожих в парке, но не бросалась в глаза намеренно. Серый спортивный костюм, минималистичные кроссовки и тугой хвост темных волос, подскакивающий с каждым шагом. Лицо сосредоточенное, но не напряженное, и только острый взгляд был направлен точно на меня. Она бежала с легкостью, будто тело привычно и естественно встраивалось в каждое движение. Казалось, что ни один шаг не тратится впустую, все четко, ритмично и под контролем. От нее исходила аура внутренней силы, даже на пробежке, когда многие выглядят расслабленными или уставшими. Виктория же, наоборот, источала энергию и решимость, неся в себе что-то большее, чем просто физическая активность. За пару метров от скамейки женщина перешла на медленный шаг, словно бы немного устав, и присела на сиденье. Для случайного наблюдателя она могла показаться просто еще одной утренней бегуньей, но было в ней что-то, что невольно притягивало внимание, скрытая мощь и бесстрастие, как у человека, привыкшего держать все под контролем. «Странное место для встречи», — первая сказала женщина, непринужденно растягивая икры. «Место как место», — ответил я, начиная внешне непринужденную беседу. «Смотри, какой день чудесный! Я не о погоде разговаривать пришла», — оборвала меня конгрессменша. «Кто ты и что тебе нужно?» «К делу, так к делу», — произнес я, пожав плечами. «Моя личность не столь важна, а то, что мне нужно, это информация о Ваут, и ты наверняка знаешь, кто я такая», — вновь перебила меня самоуверенная женщина. «Как и знаешь, на что я способна, на что ты вообще рассчитывал, приходя сюда. А да, я знаю, кто ты, Надя, теперь пришла моя очередь перебивать. Я внимательно изучил все записи и знаю про твою связь с Эдгаром, как и про инцидент с родителями, и, блядь, в голове внезапно зашумело, словно бы я находился под водой. Нарастающая тупая боль ознаменовала то, что Виктория все-таки решила испробовать на мне свои силы. «Ну как?» – участливый голос Ньюман пробился сквозь шум. «Сейчас ты мне передашь все, что нарыл, и моли Бога, чтобы я отпустила тебя живым». «Не», – хрипло ответил я, пытаясь двинуться. Тело с какого-то хера как будто бы парализовало. Я даже говорил с трудом. «Данные на куче серверов. Убьешь меня, они улетят в сеть. Вот только тебе это уже не поможет», – вкрадчиво произнесла Ньюман, хватая меня за руку и заглядывая мне в глаза. «Здесь ни одной живой души. Вот что я тебе скажу, в твоих интересах сейчас же зайти во все свои аккаунты и удалить все данные». Как и тебе, из-за нарастающей пульсирующей боли говорить становилось все труднее. В руке также начало что-то неприятно вибрировать и подергивать. «Хер я что удалю, а еще улыбнись». «Что?» – не поняла женщина. «Тебя снимает скрытая камера», – оскалился я под банданой, облегченно обвалившись на спинку сиденья, как только Ньюман, вздрогнув, отстранилась, начав оглядываться. Затем неожиданно быстро нашла глазами точку, где к дереву был прилеплен липкой лентой обычный телефон с картой памяти. «А, голос тоже пишется, кстати». Я похлопал по кофте, под которой помимо шрамов скрывалась также и обычная прослушка, которую я заранее одолжил в отделе, при подготовке к этому разговору. И, на всякий случай, еще и телефон, подключенный к облаку. «Запись также идет на облако», — быстро догадалась мутантка, сложив дважды два. «А ты не совсем дебил, как я думала. А вот сейчас обидно было», — произнес я, доставая гранату и на округлившихся глазах Ньюман аккуратно вставляя в нее чеку. «Вообще-то я на самом деле много раз обдумывал нашу встречу. Первый разговор с супером закончился лопатой и лесом, так что это неплохо стимулировало продумать все заранее. Хотя я почему-то думал, что Ньюман сама будет умнее и не попробует напасть. Слишком самоуверенно, на мой взгляд. Или просто не стоило о родителях напоминать. Но не думала ведь она, что я никак не подстраховался. Например, о способности чувствовать людей можно было догадаться, исходя из природы сил. Ну а идти на шантаж без прослушки — это вообще странно. Ты псих», — все еще под впечатлением от гранаты, немного шокированно произнесла Ньюман. «Но это все равно бы тебе не помогло. Только бы сам умер. Я русский, для нас это обычный вторник», — немного пафосно произнес, умолчав правда о том, что это была одна из модифицированных французом дымовых гранат, а не осколочная. «Мой план был, если все пойдет своем плохо, попробовать усыпить мутантку и свалить. Впрочем, мне же лучше, что она не разбирается. Зато серьезность намерений показал. И инфу о том, что она неуязвима для обычных гранат, получил. Впрочем, об этом я тоже примерно понимал. Я догадалась», — по акценту хмыкнула Виктория. Затем на ее лицо скользнула тень догадки. «Стоп, так ты тот русский, что в команде Бучера? Сюрприз, ебана», — стянул я вниз маску. «Все-таки догадалась. Впрочем, рано или поздно та все равно бы поняла. Акцент, приметные шрамы, которые банданой полностью все равно не спрятать. Так вы все знаете», — протянула смуглянка, поменявшись в лице. «А, Хьюи ничего не знает», — догадался я о следующем вопросе. «Как и остальные. Это, скажем, частная инициатива». «Да ну», — явно не поверила Виктория. «И зачем тебе это?» «А вот это хороший вопрос», — ухмыльнулся я. «А ответ на него? Глава 38. Откуда у одного человека столько врагов? Общительный я и пьющий. Симпсоны. Дымится на столе шантаж. Тлеет на столе шантаж се. Бля, ви. Пыхтел я над очередным приседанием, по памяти напевая мелодию, которую даже не было в этом мире. Мог бы треков попиздить, если бы петь умел. Ноги уже потрясывало, заливая в них расплавленный свинец молочной кислоты. Все, что захотим, отдашь, все, что захотим. Бам! После очередного присяда, сбросил я с себя тяжелую штангу, чтобы не повалиться на землю вместе с ней. Тяжелые, наполненные песком колеса с шумом вошли в песок позади, а я с наслаждением начал разминать неуверенно чувствующие себя ноги. Бедра и икры были напряжены, словно налиты свинцом, и весь тела ощущался вдвое тяжелее. При каждом шаге ощущался странный микс из слабости и боли, мучительных и приятных одновременно. Колени подрагивали, и было чувство, что попробуй, присядь я еще один раз, до дома придется ползти. Но это чувство, во время аккуратной растяжки, постепенно проходило. Быстрое восстановление после тренировок было приятным бонусом, которого так не хватало раньше. Оно, кстати, понемногу прогрессировало, одаряя робкой надеждой, что способности можно прокачивать не подыхая. Впрочем, минусы пока что перевешивали плюсы. Могло быть лучше. И сегодня Виктория в очередной раз мне это доказала, даже не особо напрягаясь, парализовав меня со всей моей адаптацией. Не было бы компромата, так и остался кровавым пятном на лавке. Причем, что-то мне подсказывало, из такого я бы уже точно не регенерировал. С другой стороны, я ухмыльнулся, вспоминая окончание нашей беседы. Хороший вопрос, а ответ на него? «Го на свиданку, в кино сходим», — произнес я под округляющиеся глаза Ньюман. «Что? Или сразу ко мне, фильм посмотрим, если ты понимаешь, о чем я», — продолжил я под все больше отвечающую челюсть сенаторши. «Ты это что, серьезно?» — наконец произнесла она, оправившись от шока. «Да шучу, в обморок не падай», — подмигнул ей я. «Всего лишь полмульта зелени и кое-какая информация. Полмиллиона долларов», — скептически посмотрела на меня Ньюман. «Откуда я их тебе возьму? Не мои проблемы», — хмыкнул я. «Если нет налички, ты же сенатор. Ни за что не поверю, что этому вас не учат на специальных курсах. Гранты, фонды придумай сама». «Да и думается мне, что Эдгар всяко не оставил дочурку без поддержки». «Это не так просто, как ты думаешь», — поморщилась Виктория. «Уж лучше свидание». «Не, долго думала, поезд ушел», — заявил я, получая моральное наслаждение издеваться над той, кто едва в натуральном смысле не взорвала мне мозг. Тем более, что мне не нужна разведенка с прицепом. Что, какой еще трейлер? Не поняла та дословного перевода дурацкой в общем-то фразы. Хотя мог бы догадаться, что тут павшего на темную сторону движения из популярного ситкома точно нет. Да ничего, проехали, махнул я рукой на неудачный подкол. Извини, нам лучше остаться друзьями. Ты не в моем вкусе. Я предпочитаю девушек, что не выносит мозг. Кстати, деньги нужны, чем скорее, тем лучше. Зачем тебе столько денег, клоун? Фыркнула Виктория, собравшись с мыслями. Билет до России столько не стоит. А вот в этом ты ошибаешься, хохотнул я, так как по сути этой суммой мы билеты должны были оплатить. Только не в саму Россию, а до определенного места. Инфляция, все дела. Если тебе так будет лучше, они пойдут на благое дело, наверное. Чтобы был стимул поторопиться, знаю, что ты думала вколоть немного синей жижи своей дочурке, я дам тебе препарат. Откуда ты? А я много знаю на самом деле, бросил я кривляться, взглянув в темные глаза Ньюман. Еще знаю, что в какой-то момент к тебе точно придет блядский хаумлендер с предложением, от которого нельзя отказаться. И в твоих интересах мне помочь, чтобы у тебя все-таки этот выбор был. А там, глядишь, и подружимся. Ничто так не сближает, как хороший шантаж. В общем, мы еще немного обговорили детали и разошлись. Не знаю уж как Ньюман, а меня результат устроил. Даже несмотря на потеки крови из носа, которые довольно быстро остановились, и небольшой звон в ушах. Своего я добился, остальное уже частности. Та правда еще раз пригрозила взорвать мозги всей команде, если данные куда-то утекут, но это так, мелочи. То, чего они не знают, им не повредит, наверное. Деньги Виктория обещала достать за неделю, а первую часть информации я должен был получить уже сегодня. На самом деле это было в ее же интересах, то, что хотел пощипать лаборатории Ваут, я от нее не скрывал. А судя по нашему разговору, Настена та точно обиду затаила, как минимум на то, что он ей препарат этот для дочурки и не дал. Проскальзывало в ее интонации нечто такое. Хотя, понятно, откровенного разговора у нас не получилось, но кое-что я все же понял, если это не гениальная актерка. На самом деле, я Стэна как раз-таки понимал. Ввести жижу, что с нехилым шансом может как убить, так и превратить в нечто ебанистическое, типа красной черепашки-ниндзя в свою внучку, хоть и приемную. Такая себе задумка, если честно. Дал препарат, получил себе вместо полезного союзника врага в виде взрывающего башки супера. Вот зуб даю, вряд ли безутешная мать будет винить в первую очередь именно себя. Так что правильно сделал, как я считаю, но мне это только на руку. Да и вроде выжила она, судя по сериалу. В общем, о препарате. Пообещать его пообещал, но понятное дело, что у меня его не было. Пока что, рассчитывал я теперь больше на информацию от Виктории, ведь как бы я ни думал о той ферме, но каждый раз наталкивался на мысль, что мне нужно быть или намного сильнее, или я оттуда хер выберусь. Это только в боевиках или играх можно легко проникнуть на защищенный объект, по стелсу перебить всех и свалить в закат. Ну или завалить всех, если запорол очевку. Скрытное прохождение осложнялось тем, что охрана явно не из НПС состояла, оборона у них была грамотная. А плана зданий найти так и не удалось. Даже на Google Map там липовая картинка из космоса виднелась. К своей безопасности ВАУТ подошли очень хорошо. Оставалась надежда, что есть менее защищенные лаборатории, которые больше на скрытность ориентировались. И я, сука, был прав. Такая имелась. Вечером, когда я пришел домой после тренировки, на почтовом ящике, который я оставлял для связи, уже было письмо с несколькими вложениями. Там было несколько фоток, явно сделанных на телефонной вспышке. Похоже, что не только я запасался компроматом. Виктория явно серьезно подготовилась для того, чтобы играть соло. Понятно, что всей инфы она не скинула, и, наверное, даже малой части. Но даже той, что была на самом деле, было достаточно. Конгрессменша, выполняя свою часть сделки, скинула именно те фотки, где были адреса. И когда я залез в Google, немного охерел от масштаба их деятельности. Помимо главной лаборатории в самой башне, всего было 20 адресов, из которых 10 находились в разных концах страны, и, судя по быстрому серфингу в сети, принадлежали как раз фармацевтическим компаниям ВАУТ. Еще один был уже знакомой фермой, подтверждая как минимум частичную правдивость данных. Один вообще вел на военную базу США, еще один – в университет для суперов, с кодовым названием «Лес». Похоже, детишки там не только учатся. Еще один вел в приют, который я уже посещал. А вот предпоследний адрес меня заинтересовал сильнее остальных. Во-первых, своей относительной недалекостью. До него было всего 3 часа езды. Во-вторых, тем, что по этому адресу была зарегистрирован закрытый несколько лет назад летний лагерь байскаутов с примечательным названием «Патриот». Даже фотки были с их слетов. Правда, старые. Обычный лагерь на берегу небольшого озера, совпадающий в него бурной рекой, по которой как раз летом сплавлялись детишки. Судя по фоткам, охраны там, как на ферме, не было. Если, конечно, не отстроили после. Ну а в-третьих, это то, что в документах мелькала фамилия Фагельбаума. Если тот что-то там делал, однозначно можно было помимо препарата выведать что-нибудь интересное. Так что едва я получил этот адрес, как сразу набрал Бучеру. Время еще было, по крайней мере, разведать обстановку, точно, если тот свободен. Так что перекинул на телефон фотки лагеря и, записав расположение, я набрал угрюмому еблану. Алло, Бучер, дело есть. Пиздюк, вот сейчас прямо не лучший момент. Бучер сидел в темноте, напротив него стояла небольшая ампула с зеленоватой жидкостью, V24, или временный V, который он получил, обратившись к недовольной Грейс, во время посещения Бэккейраина. Крошечная деталь, которая могла изменить все, или хотя бы помочь изменить. Комната была тихой, лишь гулкие удары часов напоминали о том, что время шло. Вискарь уже давно не пьянил, его мысли бродили вокруг одного единственного вопроса. Стоит ли это того? Он смотрел на ампулу с холодным презрением, как на проклятие, и в то же время, как на возможное спасение. Ви предлагала силу, силу, способную дать ему тот шанс, которого не было у простого человека. Как его не было у целой кучи тренированных оперативников в тесной машине, стоило чертовому мутанту как-то выйти из сна. Сила, которую он мог бы использовать, чтобы проникнуть на чертову ферму, к которой было не подступиться. Как бы ни старался опытный вояка придумать план, который бы позволил им пройти на защищенный объект, выходило, что просто никак. Даже учитывая потихоньку набирающегося сил русского, затея была обречена на провал. И эта блядская жижа могла с этим помочь. Помочь с этим, а также дать силу, для того, чтобы хотя бы на шажок приблизиться к ненавистному ему Хаумлендеру. Но вместе с этим Ви несло в себе все то, что Бутчер ненавидел больше всего. Этот шажок мог стать действительно большим шагом, чтобы стать тем, кого он ненавидел до каждой чертовой клетки мозга. Вот она, та самая граница, пробормотал он себе под нос, взяв ампулу в руку. Она казалась холодной и чужой. Стань таким же, как они, или сдохни, пытаясь быть героем. Смех прозвучал в его голове. Какой из него герой? Герой не тащит свою команду в кровавую бойню, не тянет людей за собой к смерти. Герой не проливает столько крови. Герой не отсиживается за спинами вчерашних жертв мегакорпораций, которым просто повезло выжить и получить что-то взамен. То, что он говорил французу, было действительно правдой, вот только и его самого эта правда не слишком устраивала. Нет, он не был героем, и никогда им не будет. Но что насчет чутко уравнять шансы? Время тянулось, но все, что ему нужно было сделать, это взять шприц, ввести сыворотку в кровь и почувствовать, как мир вокруг изменится. Ну и получить в довесок облысение, или рак. Впрочем, эти последствия, в отличие от остального, не слишком его волновали. Ведь всегда можно остановиться, верно? Бутчер стиснул ампулу в руке так сильно, что та чуть не лопнула. Вздохнув, он закинул ее в фигурку собаки, где хранилась всякая мелочевка. «Еще не сегодня», — процедил он. «Но, черт возьми, возможно, уже скоро». «Это ты о чем?» — раздался сзади хорошо поставленный знакомый голос, доносящийся слегка издалека. Медленно обернувшись, мужчина увидел зависшего в воздухе, прямо напротив его глаз блядского супера. Когда Хаумлендер завис за окном, возле дома Бутчера, воздух мгновенно стал тяжелым, словно атмосфера сгустилась от ненависти, которую эти двое испытывали друг к другу. Его появление было молниеносным. Один момент тишины, и вот уже перед окном парит величественная фигура в красно-синем костюме, со слегка развивающимся на ветру плащом. Зловеще спокойный и одновременно жутко уверенный, Хаумлендер не стучал, не говорил, просто завис и смотрел на мужчину практически не мигающим взглядом. Затем, когда молчание затянулось, мясник медленно пошел к двери, прекрасно осознавая, что стекло, как и стены, явно не удержат неуязвимого мутанта. И если он еще жив, то ему от него что-то нужно. А значит, это то, с чем можно работать. «Залетел поглядеть, как я дрочу», — произнес Бутчер, открыв дверь на балкон и усмехаясь, глядя на супера, явно проверяя пределы его терпения. «С тебя десятка. Я войду», — не предлагающим отказа вопросом, Хаумлендер подлетел прямо к двери. «Ну заходи», — хмыкнул Бутчер, убедившись в мысли, что если и умрет, то, наверное, все же не сегодня. «Хотя, посмотрим. Смотрю, ты научился манерам», — хмыкнул Бутчер, не спеша наливая себе чашку кофе. «Так чего нужно?» Хаумлендер, не отвечая, сделал несколько шагов, презрительно осматривая холостяцкую берлогу Бутчера. Его лицо оставалось непроницаемым, но в голубых глазах таилась угроза и тщательно подавляемый гнев. «Где Раин и Быкка?» — наконец произнес он. «В доме 69, по улице Хуй бы я тебе сказал», — хмыкнул Бутчер, наконец поняв, зачем он здесь и усаживаясь за столик, с вызовом глядя на Хаумлендера. Все-таки Грейс хорошо их спрятала, а без чуда тот не мог долго обыскивать страну в их поисках. «Ручка есть записать, или так запомнишь?» Хаумлендер, казалось бы, не удивился ответу, усаживаясь прямо напротив Бутчера и с раздражением, щедро смешанным с интересом, разглядывая его лицо. «Ты же понимаешь, что я могу расчленить тебя на части, а потом спросить еще раз», — произнес тот. «Не», — усмехнулся мужчина, попивая кофе. «Так жертва впадет в шок, начинать надо с малого, пальцы, уши, там». «Это мой сын, Уильям», — прервал Бутчера блондин, в первый раз отступая от показной вежливости. Его явно что-то грызло изнутри, и мясник это понял. Только вот что могло так разозлить неуязвимого супермена. «Моя семья, моя плоть и кровь, я все равно его найду, рано или поздно. Так не лучше упростить все и избежать того, что ты перечислил? Слушай, не пойми меня неправильно», начал мясник после небольшой паузы. «Но может, мы от прелюдии уже перейдем к той части, где ты мне выжигаешь глаза лазером к хуям, а свои ебучие пафосные монологи прибереги для фильмов». Хаумлендер не сдвинулся с места, его лицо не изменилось, но атмосфера стала еще более напряженной. Он знал, что Бутчер один из немногих, кто смеет говорить с ним подобным тоном. И это его раздражало, как зуд, который невозможно почесать. «Ой, да это не спортивно», — отмахнулся Хаумлендер. «Ты жив только потому, что мне нравится наблюдать за тем, как ты весело пляшешь под дудку правительства, подтирая завод», — произнес он. Его голос был тихим, но полным скрытой угрозы. «Как тебе нравится быть песиком на привязи?» «Это я то песик», — Бутчер скрестил руки на груди, пристально глядя на Хаумлендера. «Может, вновь покажешь цирковой трюк на камеру, жертва трагичной любви?» «Ха!» — поморщился Хаумлендер. «Туше, Уильям. Но знаешь что? У меня есть предложение. Что, если мы с тобой выберем другой путь, и какой же?» — хмыкнул Бутчер. «Скажем», — произнес, подбирая слова Хаумлендер, с каждым словом становясь все уверенней. «Что-то в духе выжженной земли, крови и трупов. И в итоге останется только Йо. И Лел Тел Йо в хат и вант. В хаты Реалы, Реалы Вант», заигравшая в кармане Бутчера мелодия прервала наслаждающегося своей задумкой Твердыню, заставив его резко замолчать и гневно посмотреть на мужчину, который поставил звонок на беззвучный. «Spice Girls», издевательски процедил блондин, недовольный тем, что его прервали. «Серьезно, а мне нравится», усмехнулся тот. «Ты извини, давай продолжай. Про выжженную землю особенно интересно было». «Нет уж, ответь», — махнул рукой Хаумлендер, откинувшись на скрипнувшем стуле. «Я подожду». «Окей», — поморщившись, поднял телефон Бутчер. «Пиздюк, вот сейчас прямо не лучший момент». Глава 39. «Так, ну-ка подумай хорошенько и скажи мне, какая глупость всегда объединяет всех супергероев?»